Глава 19. «Да-да, знаю, что вы сейчас скажете. Совершенно с вами согласен. Поверьте, я все понимаю. И о чем я только думал. После стольких лет страданий, злости и члена вредительского стучания кулаком по стенам снова позволил Натали ворваться в мою жизнь. Да что там, в мою постель, будто ничего не случилось». Итак, что я могу сказать в свое оправдание? Я любил Натали. И, возможно, до сих пор люблю. Мы с ней долго были вместе. Натали знает меня лучше, чем большинство других людей. Знает, что на шоссе стараюсь не ездить по полосе обгона, потому что боюсь, как бы едущие навстречу машины не выскочили прямо на меня. Поэтому, когда сажусь за руль, а случается это крайне редко, ползу, как черепаха, по правой полосе. Натали, эта моя привычка ужасно бесит. Натали знает, что в 5 лет я залез высоко на дерево, свалился и потерял сознание. С тех пор я втайне убежден, что именно из-за этого у меня случаются приступы мигрени. И по этой же причине опасаюсь, что страдаю от недиагностированной, но очень опасной опухоли мозга, которая вот-вот меня прикончит. Знает Натали и другую мою тайну. Я уверен, что запросто мог бы стать чемпионом мира по шахматам, хотя однажды меня разбил в пух и прах 8-летний мальчик. Она знает, что лежа на спине я храплю и пускаю слюни в любом другом положении. Знает, что в 6 классе я был влюблен в девочку по имени Диана. Как-то купил ей в подарок наклейки с ее любимыми единорогами, но постеснялся отдать. Так и они остались у меня, хоть эти мифические звери всегда казались мне немножко стрёмными. Натали знает, что я обожаю карри, но от него у меня бывают сильные газы. Знает, что хоть я и говорю всем, что мой любимый фильм «Крестный отец» на самом деле это семейка Тененбаум. Натали даже известна, с кого я списал всех персонажей моей первой книги. А еще Натали знает, что когда я бреюсь, всегда умудряюсь порезать шею в одном и том же месте. Чтобы узнать столько о человеке, чтобы он узнал столько о тебе, требуется много времени и доверия. Стоит подумать о том, что придется начинать весь этот труд сначала, и руки опускаются. Отчасти поэтому после бегства Натали до сих пор одинок. Отношения — это работа, которая с правильным человеком может быть очень приятной, однако у меня просто не было сил за нее браться. Пожалуй, я знаю про Натали не меньше, чем она про меня, но понимаю я и то, что кое-что она мне не показывала и не покажет никогда. Ни одного человека нельзя узнать до конца. Да что там говорить, мы и про себя-то не все знаем. А если так, то разве можно надеяться, что кто-то другой поймет нас на все 100%? Пару часов проводим в моей квартире, а потом Натали убегает то ли на примерку, то ли на подгонку костюмов. Некоторое время просто сижу и размышляю о случившемся. Сначала парю в облачке блаженства, которое, впрочем, быстро рассеивается, и я сразу камнем ухаю вниз. Надо с кем-нибудь поговорить. С кем-нибудь, кто может дать непредубежденный совет. Звоню сестре, но Кэти на работе. Впрочем, это и хорошо. И так знаю, что она скажет. Остальные мои друзья все в одном месте, поэтому одеваюсь и направляюсь в редакцию. «Привет», — радуется РТ, когда вхожу в здание. «Да ты, кажется, только с постели, в которой отнюдь не спал». Плюхаюсь на диван. «Натали снова в Торонто». «Да что ты», — восклицает РТ. «Сам ее прикончишь или мне поручишь?» «Ты не понял», — отмахивается внимательно разглядывающая меня Шивон. «Он с ней переспал». «Скажешь, тоже», — фыркает РТ. «Он бы ни за что». Но тут РТ в нерешительности умолкает. «Ты ведь не смог бы? Или смог?» Молча киваю. «Да ты совсем рехнулся, приятель», — возмущается РТ, вскидывая руки к потолку. «Неужели забыл, что эта женщина вырвала сердце у тебя из груди, сунула в блендер, смешала джином, бросила пару оливок и сделала замешанный на крови мартини? А теперь ты сидишь, что ты говоришь, что когда она предложила тебе бокал этого самого мартини, ты с удовольствием его осушил, а потом еще спасибо сказал. Конечно, можно и так выразиться. Произносит РТ. Но тебе хотя бы понравилось? Руперт, возмущается Шивон. Извини, бормочет пристыженный РТ. Руперт, удивляюсь я. РТ пожимает плечами. Шивон, это имя нравится. Заходит Тео с долькой арбуза в руках. Услышал крики, невнятно произносит он с набитым ртом. Что за шум, а драки нет. Угадай, кто вернулся в Торонто, объявляет РТ. Тео в недоумении качает головой. Натали Артис, вот кто. Тео округляет глаза. Челюсть у него отвисает, отчего по подбородку начинает стекать розовый сок. Тео торопливо прикрывает рот и утирается рукавом. Не может быть. Очень даже может. Погоди, ты еще самого интересного не слышал. РТ пренебрежительно кивает на меня. Этот идиот не придумал ничего лучше, чем ее нахлобучить. Руперт, рявкает Шивон. Извини. Тео подходит и садится рядом со мной на диван. Это правда? Натали вернулась? Да, киваю я. Скоро начнутся съемки фильма. Если что, второй пункт тоже правда, вставляет РТ. Ничего себе, качает головой Тео. Понимаю, не самое удобное время, чтобы об этом говорить, но она мне всегда нравилась. «Это потому, что тебя вечно тянет на стервозных сук», — вносит ясность РТ. «Руперт». «Извини, Шивон, но так и есть», — отмахивается РТ. «Значит, вести себя как стервозная сука можно, а говорить об этом нельзя. Возьмем твою бывшую жену, Тео. Она, конечно, может быть очень милой, когда захочет. А когда не захочет, тушите свет». Помнишь, ты подарил ей на день рождения машину, а Дориан заставила тебя ее вернуть. И все из-за того, что автомобиль оказался не того оттенка зеленого. Да, было дело, смущенно признается Тео. Можете потом обзывать меня как хотите, но я всего лишь говорю про то, что другие делают, и не стесняются. РТ поворачивается ко мне. «Дружище, я же видел, как тебе было хреново в прошлый раз. Натали сбросила тебя в пропасть, из которой ты, между прочим, до сих пор выкарабкиваешься. Но тут она сваливается, как снег на голову, и ты решаешь, а что? В прошлый раз было прикольненько, почему бы не повторить?» «Не все так просто», — Руперт возражает Шивон и, встав из-за стола, усаживается рядом со мной на подлокотник дивана. Неужели не понимаешь, что он еще не забыл эту девушку, испытывает к ней чувства? «Я тоже к ней чувства испытываю», — отрезает РТ. «Разве ненависть не чувство?» «Но ты ведь не собираешься снова с ней сходиться», — спрашивает Тео. «Тру виски». «Несмотря на недавно выпущенные в кровь эндорфины, чувствую, как неумолимо подступает головная боль». «Нет, может быть». «Не знаю, пока рано судить». «А как же та другая девушка, интересуется РТ, художница, которая рисует комиксы?» «Мы с ней пытались провести вместе вечер дважды, и оба раз нам что-то мешало. Видно, не судьба». «Вы ведь собираетесь встретиться на выходных?» произносит не как вопрос, а как утверждение Тео. «Откуда ты знаешь?» спрашиваю я. «Нет, от этих людей ни один секрет не утаишь. Все в курсе твоих планов еще до того, как они успевают у тебя появиться. На прошлой неделе, когда ты была во Франции, Робин заходила в редакцию», — отвечает Шивон. «Спрашивала про тебя, а заодно упомянула концерт. Кажется, она его ждет с нетерпением». «Ты был во Франции?» — удивляется Тео. «Да, признаюсь я». «Суть не в этом», — отмахивается Шивон, — «а в том, что ты ей очень нравишься». «Черт возьми», — не выдерживаю я, и, вскочив на ноги, принимаюсь мерить шагами редакцию. «Ну почему ее принесло именно сюда? Почему их обеих сюда принесло?» «Послушай», — задушевным тоном произносит РТ, положив руку мне на плечо. Кого бы ты ни предпочел, мы поддержим и одобрим твой выбор. Натали — очаровательная девушка. Люблю ее как сестру. Как сестру из фильма «Выбор Софи». «А что ты делал во Франции?» — интересуется Тео. «Отдыхал?» «Вроде того», — отвечаю я. «Думаю, одной трудной дилеммы на сегодня вполне достаточно. Ни к чему вдаваться во вторую. Вдобавок, ситуацию осложняет еще одно обстоятельство. После ухода Натали размышлял, что делать с экранизацией, думал и наводил справки. Оказалось, в условиях есть одна маленькая зацепка, про которую я совсем забыл. Совсем крошечная, но если захочу ее использовать, она может очень помочь. Но захочу ли я? Вот в чем вопрос. Ведь теперь дело касается не только меня. Вдруг от этого фильма зависит дальнейшая карьера Натали, а я лишу ее такого шанса. И вообще, может быть, все мои претензии неоправданы, я просто ничего не понимаю в кино. Возможно, фильм получится не слишком ужасным. И вообще, надо рассуждать здраво. Если со скандалом рассорюсь с издательством, да еще сорву съемки фильма, моя карьера от этого тоже отнюдь не выиграет. И это еще мягко сказано. А ведь всего 12 часов назад был человеком с четкими целями и планами, а теперь стал колеблющимся в нерешительности мямлей. И винить в этом некого, только себя. «Можешь кое-что пообещать?» — спрашивает РТ. «Ради меня. Когда в следующий раз увидитесь с Натали, подумай, сколько боли она тебе причинила. Постарайся вспомнить что-нибудь особо неприятное. Это будет нетрудно. Просто выбираю любое воспоминание за последние 3 года, и все. Возникнут затруднения, звони, напомню». «Спасибо, Руперт», — язвительно отвечаю я. «Твою позицию по вопросу я уже понял. Хотя странно слышать подобные речи от человека, который, стоило одним пальцем поманить, с разбегу кинулся в объятия к своему музыкальному бывшему». «Чего-чего?» — озадаченно переспрашивает не сразу въехавший РТ. «А, понял, на что намек. Но учти, это совсем другое. Из группы я ушел сам». «Мальчики, это не соревнование, кого обиднее бросили», — примиряюще замечает Шивон. «Вся жизнь соревнования», — парирует РТ. «А про особенно яркие интересные соревнования снимают реалити-шоу». «Возможно, это не самое тупое глубокомысленное изречение, которое я слышала», — замечает Шивон, «но в первую десятку точно входит». «Да ладно вам», — оправдывается РТ, — «шучу. Просто не хочется, чтобы мой лучший друг совершал одни и те же глупые ошибки. Между прочим, кому, как не мне, потом придется еще 3 года любоваться на его унылую физиономию. Удовольствие, прям скажу, маленькое». «Ты кто, музыкант или психолог?» — отбиваюсь я. «Ну ты иди и занимайся своими прямыми обязанностями». «А что обо всем этом думает Натали?» — спрашивает Тео. «Не знаю», — отвечаю я. «Мы на эту тему не говорили». РТ ухмыляется. «Ну, правильно, рты и заняты были». «Руперт, извини, Шивон». «Неужели Натали совсем ничего не сказала?» — удивляется Тео. «Почему?» «Сказала ей, очень жаль, что мы так расстались», — отвечаю я. «Вот ты не лезла бы к тебе больше. Второй раз расставаться не придется», — бормочет РТ. «Вы договорились встретиться снова?» — спрашивает Тео. «Не совсем», — отвечаю я. «Натали сейчас не может строить четких планов. Сама не знает, когда будет свободна. Через несколько недель начинаются съемки фильма, а до этого она еще должна сняться в рекламном ролике и сфотографироваться для журнала «Торонто Лайф». Может, Натали еще что-то упомянула, но я забыл». РТ открывает было рот, собираясь что-то сказать, но Шивон решительно нацеливает ему в грудь указательный палец. РТ сразу закрывает рот. «Ты по-прежнему собираешься идти на концерт с Робин?» — спрашивает Шивон. «Да», — слегка нерешительно отвечаю я. «К ней я тоже очень хорошо отношусь». «Ну как, довольны?» «Если бы я сейчас всерьез задумался над ситуацией, проникся бы к себе глубоким презрением. Я и встречаюсь одновременно с двумя женщинами. На меня это совершенно не похоже. Что я вам, Дон Жуан?» «Дон Жуан, ты-то?» — раздражается искренним хохотом Эрте. «Да, это забавно, признаю я. Но не настолько, чтобы ржать на весь дом». «Дело-то, откровенно говоря, яйца выеденного не стоит. Это тебе не ракеты запускать», — произносит Эрте, наконец взяв себя в руки. «Просто выбери одну и не мучайся». «Спасибо, уж лучше пойду ракету запущу. Все проще». «Смеешься, что ли?» — снова принимается хохотать Эрте. «Это говорит человек, который в детстве взял бенгальский огонь не за тот конец и заработал ожог второй степени». «Ну, как в детстве, в старших классах». «Как думаешь, Натали согласится замолвить за меня словечко перед режиссером?» — вдруг оживляется Тео. «Понимаю, на роль со словами рассчитывать слишком самонадеянно, хотя, конечно, было бы здорово. Но согласен на любой эпизод. Да что там, даже в массовке участвовать согласен. Просто пройду мимо по улице, и все. Ни крупных планов, ни наездов». «Между прочим, с режиссером и сам могу поговорить, обижаюсь я. У съемочной группы особых предпочтений насчет массовки нет. Кажется, просто обратились в какое-то местное агентство». «Спасибо», — кивает Тео. «Хотя какое это теперь имеет значение? Все равно придется возвращаться на старую работу». «Что?» — подпрыгивает Эрте. «С ума сошел?» «Тео, не можешь же ты просто взять и снова впрячься в это ярмо», — возражаю я. «Если Тео вернется к прежней жизни, вторая прогулка в районе Виадука Блур не заставит себя ждать». «А что еще остается делать?» — пожимает плечами Тео. «Ну, сами подумайте, это же нелепо. Я взрослый человек, у меня двое детей, а я живу на диване у друга. По-вашему, это нормально? Между прочим, у меня есть обязательства, ответственность. И вообще, разве это по-мужски сидеть у приятелей на шее?» «Ничего зазорного не вижу», — заявляет Эрте. «Тео, когда ты начал делать актерскую карьеру? Месяца три назад, не больше, — уговариваю друга я. Да за такой короткий срок ждать результатов просто смешно. Если всерьез хочешь добиться успеха, надо проявить больше упорства. А парень, с которым я говорил в начале года, мечтал стать актером всерьез». «Мы с Дориан разговаривали», — робко продолжает Тео. «Она готова дать нашему браку второй шанс. А актерство можно заниматься в свободное время в качестве хобби. Например, в любительском театре играть». «Эти любительские театры полный отстой», — возмущается Эрте. «Бывал хоть раз на их постановках. Самое противное, что все участники очень стараются, из кожи вон лезут, хотят сыграть как можно лучше, а в результате смотреть невозможно». «Эрте совершенно прав», — подхватываю я. «Конечно, насчет любительских спектаклей немного погорячился. Есть некоторые очень приличные, хотя нет, вру. Любительские театры действительно отстой еще какой, но сейчас разговор не о них. Ты не можешь сдаться сейчас. Скажи на милость, чего ты ждал? Что тебе все само в руки свалится? Думал, достаточно бросить ради актерства работу, и все, здравствуй, всенародная известность. С какой стати это трудное дело тебе должно даваться легче, чем всем остальным? Ты что, на привилегированном положении? Тео Ломан, это который ушел с высокооплачиваемой работы? Ну, так давайте ему сразу главную роль. Что, раньше нигде не играл? Подумаешь, какие пустяки. Теперь он будет звездой. Извини, приятель, так не бывает. Ты должен бегать по прослушиваниям и стараться блеснуть, так же, как и другие начинающие актеры. И то не факт, что тебя заметят. В этом деле многое зависит от удачи. Наталья уже лет 10 пытается пробиться в актрисы, и все это время в карьере у нее почти ничего не происходило. Но теперь ей повезло, на нее обратил внимание режиссер, и Натали, наконец, начали предлагать более или менее приличные роли. «Пожалуй, вы оба правы», — кивает Тео, «но, кажется, такая жизнь не для меня. Староват я для таких дел, слишком долго ждал. Надо было начинать сразу после школы, а теперь поезд ушел». «Не говори глупостей», — «Тоже мне старик нашелся», — фыркаю я. Когда архитектору Фрэнку Ллойду Райту стукнуло 67, его окончательно списали со счетов. Думали, постарел, сдулся. Когда-то подавал надежды, но так и не блеснул. Бедняга жил почти в нищете, всеми забытый, а идеи его давно вышли из моды. И вдруг ни с того ни с сего семья его бывшего студента предложила архитектору выгодный заказ. Ллойд Райт приехал, осмотрел место строительства, потом сел за рабочий стол, и 3 часа спустя у него уже был готов проект самого выдающегося здания в стиле модерн в истории архитектуры. Не существует никаких безнадежных провалов. Есть только нытики, которые сдались. Тео грустно улыбается. «По-твоему, среди актеров я Фрэнк Ллойд Райт? Что-то сомневаюсь». «Может, и так, признаю я, но не попробуешь, не узнаешь». «Все думают, будто могли бы играть в кино, или писать книги, или петь. И знаешь, что отличает тех, кто реально всем этим занимается, от тех, кто только думает, что мог бы? Когда-то они просто решились попробовать». «Ух ты!» — восхищенно произносит Шивон. «Этот человек пришел за советом к нам». «Ну да, именно к вам, именно за советом, немного смущаюсь я. Сажусь обратно на диван и окидываю взглядом редакцию. Что-то Костаса не видно. Где она этот раз заперся в туалете?» «Нет, в университет поехал», — отвечает Шивон. «В Торонский университет?» — удивляюсь я. «Он хотя бы знает, где это?» У Костаса появилась идея. «Хочет создать какое-то приложение для айфонов», — отвечает РТ. «А в университет отправился искать какого-нибудь молодого наивного ботаника, который сделает всю техническую работу». «Что за приложение, интересуюсь я?» «Не знаем», — пожимает плечами РТ. «Он не рассказывает. Но говорит, что это будет новый Facebook, хочет таким образом вернуть семье утраченное богатство». «Ну что ж, пожелаем ему удачи», — произношу я. «Зная Костаса, это гениальное приложение, скорее всего, будет показывать местонахождение ближайших стриптиз-клубов, в каком бы городе или районе ни находился владелец iPhone». «А что, я б такое скачал», — оживляется РТ. Шивон глазами мечет в жениха молнии. «Расслабься, дорогая, шучу. Мне такое приложение совсем не нужно. Подружи с Костасом 10 лет, адреса всех стриптиз-клубов страны наизусть выучишь». «Ну-ну», — не сводя глаз с РТ, Шивон указывает на меня. «Помнишь, что он сегодня делал? Так вот, ты этого делать не будешь еще очень-очень долго». «Уж и пошутить нельзя», — сокрушается РТ. «И вообще, не имею ни малейшего желания делать то же, что и он. Спать с его бывшей девушкой? Фу! Впрочем, теперь она уже не бывшая, а нынешняя», — РТ умолкает. «Ну что, Шивон, пытался выкрутиться, но завяз еще глубже». Шивон улыбается. «Молодец, что сообразил, милый». «Ну, спасибо тебе, друг», — обиженно косится на меня РТ. «Надеюсь, хотя бы определился, что будешь делать». Тяжело вздыхаю. «Какое там?»